Достоевский был постоянным прихожанином Владимирской церкви. Был хорошо знаком с ее причтом. Один из священников приходского храма, отец Николай Верославский, был его духовником. В приходе Владимирской церкви в доме на Поварском переулке жил и печально окончил свою жизнь писатель Всеволод Гаршин. Так как самоубийство Гаршина было вызвано многолетней психической болезнью, обострением ее, его было разрешено отпеть в церкви и предать христианскому погребению. Прихожанином Владимирской церкви был и светлый гений русской музыки Римский-Корсаков. 5 лет, с 1883 по конец 1889 года, композитор жил на Владимирском проспекте, в угловой квартире 4-го этажа. Окна квартиры выходили прямо на колокольню Владимирской церкви. Именно на эти годы проживания близ Владимирской приходится период особого увлечения композитором духовной музыкой. В 1884, 86 и 88 годах были изданы сборники духовных музыкальных сочинений Римского-Корсакова, а также увертюра «Светлый праздник», наверняка во многом навеянная колокольным перезвоном Владимирской церкви, который он ежедневно слышал из окон своей квартиры. В 1893 году, после небольшого перерыва, семья Римских-Корсаковых опять вернулась во Владимирский приход, поселившись во флигеле дома Лавровой на Загородном проспекте, дом 28, где ныне находится мемориальный музей-квартира. Здесь были написаны многие знаменитые оперные сочинения композитора. Скончался Римский-Корсаков прихожанином Владимирской церкви, написав под ее молитвенную сенью свою гениальную духовическую оперу «Сказание о невидимом граде Китеже». Под тихими строгими сводами Владимирской церкви наверняка не раз бывал и будущий великий поэт XX века Александр Блок. В приходе этого храма еще прапрадед поэта Александр Иванович Блок имел собственный дом. Это был тот самый дом, в котором в начале 19 столетия жили Павлищевы и где скончалась няня Пушкина Арина Родионовна. А маленький Саша прожил вместе с матерью несколько лет в квартире на Большой Московской, близ Свечного переулка. В 1902-1907 годах, недалеко от Владимирской церкви, на разъезжей улице, дом 1, у 5 углов, жил писатель Куприн. В квартире Куприна в те же годы располагалась редакция журнала «Мир Божий», в 1906 году реорганизованного в «Современный мир». У Куприных часто бывали постоянные авторы журнала — Бунин, Ладыжинский, Немирович-Данченко. Знаменательно, что и вернувшись на родину после эмиграции, Куприн поселился опять вблизи Владимирской церкви, на улице Марата, дом 10. Но церковь в это время, 1938 год, уже была закрыта. В настоящее время в восстановленной Владимирской церкви по благословению ее настоятеля, протоиерея Владимира Фоменко, почитается память ее выдающихся прихожан. В дни их памяти совершаются заупокойные богослужения. При участии прихода Владимирской церкви на площади близ храма в 1997 году был установлен памятник Федору Михайловичу Достоевскому. Памятник был торжественно освящен настоятелем, протоиереем Владимиром Фоменко.